Глава 20. Виктория. Машина такси подъехала к старому заводу, куда машина такси ехала минут 40, не меньше. Вика расплатилась с водителем и вышла из автомобиля, подождала, пока тот уедет, и пошла в сторону амбарных ворот. Она зашла внутрь здания, ступая на прогнивший пол и осматриваясь по сторонам. Тело девушки сжалось от страха. И эта идея, приехать сюда одной, показалась ей не такой уж хорошей. «Есть тут кто?» Ее голос раздался эхом и затерялся в стенах этого жуткого места. «Ягодка моя приехала!» Со стороны какой-то комнаты показался Артем. Он гордо вышагивал в ее сторону. Мощные мужские руки убраны в карманы штанов, а гордый его вид показывал победу. «Где Никита?» Вика сделала пару шагов в его сторону и остановилась. «Скоро ты его увидишь!» Мужчина гордой походкой подошел к Вике и провел по ее скуле своими горячими пальцами. «Артем, ты сказал, что если я приеду, то ты отдашь мне моего сына!» Голос девушки уже срывался на крик. Неужели он ее обманул? Только не это! И почему она не оставила даже записку Андрею? Было глупо самой ехать непонятно куда и пытаться спасти сына, но другого выхода она не видела. Риск, что Никиту не отдадут, был очень велик. Стиснув свои зубы, она смотрела на своего бывшего возлюбленного и медленно его ненавидела. «Я сказал, что ты сможешь его увидеть, но не говорил, что отдам тебе его». Прорычал он ей в лицо, а у самого кадык от нарастающей злости задергался. «Ты обманул меня! Да как ты смеешь?» Вика замахнулась в его сторону и хотела ударить по лицу, но ее руку перехватили еще в полете и откинули назад с такой силой, что сама девушка, пошатнувшись, чуть не упала. «Не смей! Слышишь? Не смей на меня орать!» Артем схватил ее за подбородок и силой сжал его. От боли Вика застонала. И не отпуская ее из своей звериной хватки, мужчина впился в губы девушки, сминая их своими губами. Вика отшатнулась от него, как от огня, и сделала пару шагов назад. «Что тебе еще нужно? Я здесь. Приехала одна, выполнила свое обещание, а ты опять обманул меня. Ты уже знаешь, что мне нужно. Я думаю, мне не стоит это повторять». «Ах, ну да. Ты же хочешь с помощью меня получить деньги отца!» Он сделал шаг в ее сторону и провел своим пальцем по ее скуле. «И ты мне в этом поможешь!» Приблизившись, прошептал Артем ей на ухо. «Нет!» – отбросила она одним движением его руку со своего лица. «Верни мне моего сына! Немедленно!» Практически по слогам произнесла Вика. Она была готова разорвать этого человека, испепелить его одним своим взглядом. «Я же сказал, что верну, когда ты мне поможешь. Пошли!» Развернулся он к ней спиной. «Куда?» Ее глаза стали наполняться страхом, смешанным со слезами. «Только не сейчас, не реви, все будет хорошо!» Как мантру она проговорила у себя в голове эти слова. «Пошли, я сказал!» В спокойном мужском голосе, который был минуту назад, послышались недовольные нотки, и она пошла следом за ним, ведь деваться уже было некуда. Она сама запустила это колесо, и теперь уже поздно что-то останавливать. Вика и Андрей зашли в какой-то старый кабинет, в котором кроме ободранного стола и одного стула больше ничего не было. «Что это за место?» – произнесла девушка свой вопрос вслух, заходя в комнату. «Старый списанный завод. Здесь хотели делать коттеджный поселок, но финансирование прекратилось, и все здесь забросили. А теперь садись за стол, прочитай контракт и подпиши. Ну или можешь не читать, дело твое». Вика последовала словам Артема и подчинилась ему. Девушка сидела и внимательно вчитывалась в каждое слово, написанное на бумаге. А мужчина рядом наблюдал за ней и думал о чем-то своем. «Ты и правда готова уйти к этому дикарю?» – проговорил Артем, привлекая к себе внимание. «Что?» – подняла она свою голову на него, отвлекаясь от контракта. «Что ты в нем нашла? Неужели он лучше меня?» «Хм, Ну, начнем с того, что он не крадет моего сына, а пытается отыскать его. И да, он лучше. А мы точно говорим об одном и том же человеке? Ты вообще знаешь, чем он занимается?» Мужчина приблизил к ней свое лицо и посмотрел в глаза Вики. «Нет, мне не важно, чем он занимается. Главное, что он человек хороший». На ее слова мужчина рассмеялся. «Человек хороший? Да он, можно сказать, своими руками подписал смертный приговор своей жене и сыну. А ты говоришь, человек хороший. Хочешь сказать, ты что ли лучше? Ты бросил меня беременную. Я был молод и глуп». Перебил он ее, выкрикивая эти слова, а в его глазах заиграл гнев. Она смотрела на Артема, но не видела уже в нем человека. И о чем она вообще думала, когда в него тогда влюблялась? Как можно полюбить его? У него же кроме внешности нет ничего. У него нет души. Он же как паразит. Высасывает для себя хорошее существование и не смотрит на то, что будет с окружающими людьми, делая им больно. «Если я это подпишу, ты правда отпустишь меня с сыном?» «Отпущу. Через пару лет, как здесь написано». «Хорошо». И не успела она поднести ручку к бумаге, как услышала громкие шаги в амбаре и мужские голоса, которые ей показались очень знакомыми. В кабинет кто-то зашел, а Вика приподняла свою голову и онемела. «Я тебя знаю!» Проговорила она, а глаза все еще не верили увиденному. «Да неужели?» Усмехнулся мужчина и посмотрел на нее с презрением. «Ты же... Как ты мог? Тебе ведь Андрей доверял, а ты заодно с этим!» Показала она своим взглядом в сторону Артема, который, похоже, и сам был не рад гостю. «Ошибаешься, я сам по себе. А этот...» Показал мужчина пальцем на Белова. «Только для того, чтобы отвлечь внимание». «Что ты имеешь в виду?» Она не понимала, о чем говорил этот предатель. «У нас с Беркутом тихая война. Он тебя навряд ли посвящал в то, что у него сейчас происходит в жизни. Этот подонок уничтожил все, что я люблю. Он уничтожил мою жизнь, а я теперь забираю все, что ему так дорого. И каким-то странным образом ты стала для него небезразлична. Так что твоя роль в этой игре небольшая. А потом ты тоже уйдешь на покой, как и все, что для него имеет какое-то значение», — гордо произнес мужчина. «И ты думаешь, он не узнает, что все это делаешь ты?» — выкрикнула она это мужчине, а за его спиной показались еще двое. Она их тоже видела раньше. «Только вот где?» Вика сразу начала вспоминать картинки из прошлого и вспомнила. Тех двоих она видела мельком, когда они приезжали к Андрею в дом. Видимо, он нажил себе врагов и не знает, что они сидят у него под боком. «О нет, дорогуша, он узнает обо мне. Я сам про себя ему расскажу. Только это будет тогда, когда он будет слаб». На его слова Вика рассмеялась. «Слаб? Да ты смеешься. Я не так давно знаю Беркутова, но я точно уверена, что все его поражения и неудачи только делают его сильнее. И ты, Жора, скоро получишь свое». Но в их разговор влез Артем, который все это время стоял в стороне и помалкивал. «Я сделал, как ты просил. Мальчика забрал, и ее тоже. Никто не знает, куда она поехала. Так что отдай мою долю, и мы разойдемся». «Конечно, я никогда не остаюсь в должниках». И Жора развернулся к одному из мужчин, которые стояли позади него. Что-то взял у одного из них. А затем резко развернулся и выстрелил Артему в голову. От громкого звука Вика вздрогнула и онемела. Ее взгляд был прикован к обездвиженному телу Артема, который упал на грязный пол, а у него изо лба аккуратной струйкой начала сочиться кровь, истекая по виску, медленно капать на пол. Вика затаила дыхание. Она ждала еще одного выстрела, который должен был достаться именно ей, ведь Жора же сказал, что она тоже умрет, и это неизбежно. Но выстрела не последовало, и девушка перевела свой взгляд с покойника на мужчину, который смотрел прямо на нее. «Где мой сын?» – только и произнесла она. «Я не знаю, где твое отребье?» «Что?» Вика не верила его словам и не хотела даже думать, что они с ним сделали. «Мне он не интересен. Мне нужна была ты и все». «Ну ты и мразь!» – прошипела она в лицо Жоре, а тот даже не поморщился от всего того, что делал. Он отдал пистолет обратно мужчине, у которого его взял, и вытер платком свои ладони. «Девчонку в машину, а тело уберите», – приказал тот и, развернувшись, пошел на выход. А Вика только увидела, как в кабинет зашло еще трое мужчин. Двое пошли в ее сторону и схватили за руки, вытаскивая из кабинета, а другие трое достали черный мешок. Было нетрудно догадаться, зачем он им понадобился, но думать сейчас вообще не хотелось. Нужно как-то сбежать от них. Но как? Она под охраной этих церберов, которые, казалось, даже и не моргали. А еще ей нужно выяснить, что с ее сыном и где он. Ее затащили в черный внедорожник, а потом она почувствовала резкую боль в шее. Это был укол. Они что-то ей вкололи, отчего она начала терять сознание и погрузилась в темноту.